Эта книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Шибел Паундер. Ведьмочки Гламбурга. Тайна кукол. Читает Виктория Мартынова. Что было раньше? Ты, наверное, помнишь, как слегка чокнутая фея Френ явилась к Веге и сообщила, что Вега — ведьма и должна срочно принять участие в битве ведьм, а для этого надо спуститься по трубам в столицу Водостока, город Гламбург. Вега с радостью согласилась. Она готова была отправиться куда угодно, лишь бы не оставаться со своей вредной опекуншей мисс Хекс. Перед битвой Вега познакомилась с Пегги, и та пообещала обучить ее паре заклинаний. А потом они встретили Флафанору. Можно было подумать, что она окажется противной, но ничего подобного. Флафанора вполне милая, и Пегги с Вегой с ней подружились. А вот Фелисити Бет и Эгги Хуф просто отвратительны. Играли они нечестно, как и полагается злым ведьмам, и все время старались навредить Веге и Пегги, которую они зовут Пегги Соплеги, что, во-первых, невежливо, а во-вторых, совсем не остроумно. Флафанора, а также Лиззи Бист, Пэтти Пиджин и близнецы Милли и Молли быстро выбыли, так что к финалу в игре остались Фелисити Бет, Пегги и Вега. К счастью и ко всеобщему удивлению, Пегги смогла победить Фелисити Бет. В итоге Вега и Пегги обе выиграли, и им пришлось решать, кто станет королевой. Пегги хотела уступить Веге, а Вега — Пегги, потому что знала, как Пегги мечтает помочь всем жителям Водостока и сделать их жизнь лучше. В общем, королевой стала Пегги, а Вега вернулась в Верхний мир к вредной старухе мисс Хекс, которая, как выяснилось, и отправила Вегу на битву ведьм. А еще выяснилось, что мисс Хекс из злых ведьм, покинувших Водосток во время Великого переселения. Никто не знает, почему злые ведьмы вдруг перебрались в Верхний мир, прихватив с собой свои дома, магазины, а также все цвета, так что Водосток сделался абсолютно черно-белым. Вега уже смирилась с тем, что жить ей с мисс Хекс до самого совершеннолетия, как вдруг появились Пегги, Флафанора и миссис Брю, мама Флафаноры. Миссис Брю сказала, что готова удочерить Вегу и забрать ее в Гламбург. А мисс Хекс ответила: «Да забирайте». Или что-то вроде того. Возможно, чуть более злобная. Вега сунула в карман своего ручного слизняка и вместе с ним вернулась в Гламбург. А там все только и говорили о том, как ошиблась дама с тележкой, которая торгует старыми шляпами и раздает предсказания перед каждой битвой. Ведь она сказала: «Стильная ведьма будет всем управлять, а наглая ведьма станет ей помогать. Одна — доброта, а другая — мучение. С одной — тишина, а с другой — приключение. И прямо как в сказке годы пройдут. Откусят от яблока. Разом. Ой, я совсем не слежу за временем. Мне давно пора». Поскольку Пегги не назовешь особенно стильной, все решили, что на этот раз старуха ошиблась. Тем более, что никакая наглая ведьма Пегги не помогает, а про яблоко вообще ерунда какая-то. Но в тот момент, когда мы расстались с нашими ведьмами, дама с тележкой ухмылялась. Почему? Да потому что она знала все, в том числе то, что случится потом. И вот теперь это потом наступило. То, что должно было случиться, происходит прямо сейчас.